Действие второе. Поле. Старая, покривившаяся, давно заброшенная часовенка. Возле нее колодец, большие камни, когда-то бывшие, по-видимому, могильными плитами, и старая скамья. Видна дорога в усадьбу Гаева. В стороне, возвышаясь, темнеют тополи. Там начинается вишневый сад. Вдали ряд телеграфных столбов. Далеко-далеко, на горизонте, ясно обозначается большой город, который бывает виден только в очень хорошую, ясную погоду. Скоро сядет солнце. Шарлотта, Яша и Дуняша сидят на скамье. Епиходов стоит возле и играет на гитаре. Все сидят, задумавшись. Шарлотта в старой фуражке. Она сняла с плеч ружье, поправляет пряжку на ремне. Шарлотта, в раздумье. У меня нет настоящего паспорта. Я не знаю, сколько мне лет. И мне кажется, что я молоденькая. Когда я была молоденькой девочкой, то мой отец и мамаша ездили по ярмаркам и давали представления, очень хорошие. А я прыгала сальто, мортале и разные штучки. И когда папаша и мамаша умерли, меня взяла к себе одна немецкая госпожа и стала меня учить. Хорошо, я выросла, потом пошла в гувернантки. А откуда я и кто я, не знаю. Кто мои родители, может, они не венчались, не знаю. Достает из кармана огурец и ест. Ничего не знаю. Пауза. Так хочется поговорить, а не с кем. Никого у меня нет. И Пехотов играет на гитаре и поет. Что мне до шумного света? Что мне друзья и враги? Как приятно играть на мандолине. Дуняша. Это гитара, а не мандолина. Глядит в зеркальце и пудрится. И Пехотов. Для безумца, который влюблен, это мандолина. Напевает. Было бы сердце согрето жаром взаимной любви. Яша подпевает. Шарлотта. Ужасно поют эти люди. Фуй, как шакалы. Дуняша, Яша, все-таки какое счастье побывать за границей. Яша, да, конечно, не могу с вами не согласиться. Зевает, потом закуривает сигару. Пехотов, понятное дело, за границей все давно уже в полной комплектации. Яша, само собой. Пехотов, я развитой человек, читаю разные замечательные книги, но никак не могу понять направление. Чего мне, собственно, хочется? Жить мне или застрелиться, собственно говоря? Но, тем не менее, я всегда ношу при себе револьвер. Вот он!» Показывает револьвер. Шарлотта. «Кончила! Теперь пойду!» Надевает ружье. «Ты, Епиходов, очень умный человек и очень страшный. Тебя должны безумно любить женщины. Прррр!» Идет. «Эти умники все такие глупые. Не с кем мне поговорить. Все одна, одна. Никого у меня нет. И кто я? Зачем я? Неизвестно!» Уходит не спеша. И Пехотов. «Собственно говоря, не касаясь других предметов, я должен выразиться о себе, между прочим, что судьба относится ко мне без сожаления, как буря к небольшому кораблю. Если, допустим, я ошибаюсь, тогда зачем же сегодня утром я просыпаюсь, к примеру сказать, гляжу, а у меня на груди страшной величины паук? Вот такой!» Показывает обеими руками. «И тоже квасу возьмешь, чтобы напиться, а там, глядишь, что-нибудь в высшей степени неприличное, вроде таракана». Пауза. «Вы читали Вокля?» Пауза. «Я желаю побеспокоить вас, Авдотья Федоровна, на пару слов!» Дуняша. «Говорите!» Пехотов. «Мне бы желательно с вами наедине!» Вздыхает. Дуняша, смущенно. «Хорошо, только сначала принесите мне мою тальмочку, она около шкафа, тут немножко сыро!» Пехотов. «Хорошо-с, принесу-с, теперь я знаю, что мне делать с моим револьвером!» Берет гитару и уходит, наигрывая. Яша. 22 несчастья! Глупый человек, между нами говоря!» Дуняша. «Не дай бог застрелиться!» Пауза. «Я стала тревожная, все беспокоюсь. Меня еще девочкой взяли господам. Я теперь отвыкла от простой жизни. И вот руки белые-белые, как у барышни. Нежная стала, такая деликатная, благородная. Всего боюсь. Страшно так. Если вы, Яша, обманете меня, то я не знаю, что будет с моими нервами!» Яша целует ее. «Огурчик! Конечно, каждая девушка должна себя помнить. И я больше всего не люблю, ежели девушка дурного поведения». Дуняша. «Я страстно полюбила вас, вы образованный. Можете обо всем рассуждать». Пауза. Яша зевает. «Да-с! По-моему, так. Ежели девушка кого любит, то она, значит, безнравственная». Пауза. «Приятно выкурить сигару на чистом воздухе». Прислушивается. «Сюда идут». «Это господа?» Дуняша порывисто обнимает его. «Идите домой, будто ходили на реку купаться. Идите этой дорожкой, а то встретятся и подумают про меня, будто я с вами на свидании. Терпеть этого не могу». Дуняша тихо кашляет. «У меня от сигары голова разболелась». Уходит. Яша остается, сидит после часовни. Ходят Любовь Андреевна, Гаев и Лопахин. Лопахин. Надо окончательно решить. Время не ждет. Вопрос ведь совсем пустой. Согласны вы отдать землю под дачу или нет? Ответьте одно слово, да или нет? Только одно слово. Любовь Андреевна. Кто это здесь курит отвратительные сигары? Садится. Гаев. Вот железную дорогу выстроили, и стало удобно. Садится. Съездили в город и позавтракали. Желтого в середину. Мне бы сначала пойти в дом, сыграть одну партию. Любовь Андреевна. Успеешь. Лопахин. Только одно слово. Умоляюще. Дайте же мне ответ. Гаев, зевая. Кого? Любовь Андреевна. Глядит в свое портмоне. Вчера было много денег, а сегодня совсем мало. Бедный мой Варя из экономки кормит всех молочным супом. На кухне старикам дают один горох, а я трачу как-то бессмысленно. Уронил портмоне, рассыпая золотые. Ну, посыпались. Ей досадно. Яша. Позвольте, я сейчас подберу. Собирает монеты. Любовь Андреевна. Будьте добры, Яша. И зачем я поехала завтракать? Древной ваш ресторан с музыкой. Скатерти пахнут мылом. Зачем так много пить, Леня? Зачем так много есть? Зачем так много говорить? Сегодня в ресторане ты говорил опять очень много, и все не кстати. О 70-х годах, о декадентах. И кому? Половым говорить о декадентах. Лопахин. Да! Гаев машет рукой. Я неисправим, это очевидно. Раздраженный Яша. Что такое? Постоянно вертишься перед глазами. Яша смеется. Я не могу без смеха вашего голоса слышать. Гаев, сестре. Или я, или он. Любовь Андреевна. Уходите, Яша, ступайте. Яша отдает Любви Андреевне кошелек. Сейчас уеду. Едва удерживается от смеха. Сию минуту. Уходит. Лопахин. Ваше имение собирается купить богач Дориганов. На торги, говорят, приедет сам лично. Любовь Андреевна. А вы откуда слышали? Лопахин. В городе, говорят. Гаев. Ярославская тетушка обещала прислать, а когда их сколько пришлет, неизвестно. Лопахин. Сколько она пришлет? 1100? 200? Любовь Андреевна. Ну, 1010-20, и на том спасибо. Лопахин. Простите, таких легкомысленных людей, как вы, господа, таких неделовых, странных, я еще не встречал. Вам говорят русским языком, имение ваше продается, а вы точно не понимаете. Любовь Андреевна. Что ж нам делать? Научите, что? Лопахин. Я вас каждый день учу. Каждый день я говорю вам одно и то же. И вишневый сад, и землю необходимо отдать в аренду под дачи. Сделать это теперь же, поскорее, аукцион на носу. Поймите, раз окончательно решите, чтобы были дачи, так денег вам дадут сколько угодно, и вы тогда спасены. Любовь Андреевна. Дачи и дачники, это так пошло, простите. Гаев. Совершенно с тобой согласен. Лопахин. Я или рыдаю, или закричу, или в обморок упаду. Не могу, вы меня замучили. Гаеву. Баба вы. Гаев. Кого? Лопахин. Баба. Хочет уйти. Любовь Андреевна, испуганно. Нет, не уходите, останьтесь, голубчик. Прошу вас, может быть, надумаем что-нибудь. Лопахин. О чем тут думать? Любовь Андреевна. Не уходите, прошу вас. С нами все-таки веселее. Пауза. Я все жду чего-то, как будто над нами должен обвалиться дом. Гаев. В глубоком раздумье. Дуплет в угол. Круазе в середину. Любовь Андреевна. Уж очень много мы грешили. Лопахин. Какие у вас грехи? Гаев. Кладет в рот леденец. Говорят, что я все свое состояние провел на леденцах. Смеется. Любовь Андреевна. О, мои грехи! Я всегда сорила деньгами без удержу, как сумасшедшая, и вышла замуж за человека, который делал одни только долги. Мой муж умер от шампанского. Он страшно пил. И на несчастье я полюбила другого. Сошлась. И как раз в это время, это было первое наказание, удар прямо в голову, вот тут, на реке, утонул мой мальчик. И я уехала за границу, совсем уехала, чтобы никогда не возвращаться, не видеть этой реки. Я закрыла глаза, бежала, себя не помня, а он за мной, безжалостно, грубо. Купила я дачу возле Ментоны. Так он заболел там, и 3 года я не знала отдыха ни днем, ни ночью. Больной измучил меня, душа моя высохла. А я в прошлом году, когда дачу продали за долги, я уехала в Париж. И там он обобрал меня, бросил, сошелся с другой. Я пробовала отравиться, так глупо, так стыдно. И потянула вдруг в Россию, на родину, к девочке моей. Утирает слезы. Господи, Господи, будь милостив, прости мне грехи мои, не наказывай меня больше. Достает из кармана телеграмму. получила сегодня из Парижа. Просит прощения, умоляет вернуться. Рвет телеграмму, словно где-то музыка. Прислушивается. Гаев, это наш знаменитый еврейский оркестр. Помнишь, 4 скрипки, флейта и контрабас? Любовь Андреевна, он еще существует. Его бы к нам зазвать как-нибудь, устроить вечерок. Лопахин прислушивается. Не слыхать. Тихо напевает. И за деньги русака немцы офранцузят. Смеется. Какую я вчера пьесу смотрел в театре. Очень смешно. Любовь Андреевна, и, наверное, ничего нет смешного. Вам не пьесы смотреть, а смотреть бы почаще на самих себя. Как вы все серо живете, как много говорите ненужного. Лопахин, это правда, надо прямо говорить, жизнь у нас дурацкая. Пауза. Мой папаша был мужик, идиот, ничего не понимал, меня не учил, а только бил спьяно и все палкой. В сущности, и я такой же болван и идиот. Ничего не обучался, почерк у меня скверный. Пишу я так, что от людей совестно, как свинья. Любовь Андреевна, жениться вам нужно, мой друг. Лопахин, да, это правда. Любовь Андреевна, на вашей Виваре, она хорошая девушка. Лопахин, да. Любовь Андреевна, она у меня из простых, работает целый день, а главное, вас любит, да и вам-то давно нравится. Лопахин, что же, я не прочь, очень хорошая девушка. Пауза. Гаев. Мне предлагают место в банке. 6000 в год. Слыхала? Любовь Андреевна. Где ж тебе? Сиди уж. Пирс. Ходит. Принес пальто. Пирс. Гаеву. Извольте, сударь, надеть, а то сыро. Гаев. Надевает пальто. Надоел ты, брат. Пирс. Нечего там. Утром уехали, не сказавшись. Оглядывает его. Любовь Андреевна. Как ты постарел, Пирс. Пирс. Чего изволите? Лопахин. Говорят, ты постарел очень. Пирс. Живу давно. Меня женить собирались, а вашего папаши еще на свете не было. Смеется. А воля вышла. Я уже старшим камердинером был. Тогда я не согласился на волю. Остался при господах. Пауза. И помню, все рады. А чему рады, и сами не знают. Лопахин. Прежде очень хорошо было. По крайней мере, драли. Пирс, не расслышав. А, еще бы. Мужики при господах. Господа при мужиках. А теперь все в разбрось, не поймешь ничего. Гаев. Помолчи, Пирс. Завтра мне нужно в город. Обещали познакомить с одним генералом, который может дать под вексель. Лопахин. Ничего у вас не выйдет, и не заплатите вы процентов, будьте покойны. Любовь Андреевна. Это он бредит, никаких генералов нет. Ходит Трофимов, Аня и Варя. Гаев. А вот и наши идут. Аня. Мама сидит. Любовь Андреевна нежно. Иди, иди, родные мои. Обнимает Аню и Варю. «Если бы вы обе знали, как я вас люблю! Садитесь рядом, вот так!» Все усаживаются. Лопахин. «Наш вечный студент все с барышнями ходит!» Тропимов. «Не ваше дело!» Лопахин. «Ему 50 лет скоро, а он все еще студент!» Тропимов. «Оставьте ваши дурацкие шутки!» Лопахин. «Что же ты, чудак, сердишься?» Тропимов. «А ты не приставай!» Лопахин смеется. «Позвольте вас спросить, как вы обо мне понимаете?» Трофимов. «Я, Ермолай Алексеевич, так понимаю. Вы богатый человек, будете скоро миллионером. Вот как в смысле обмена веществ нужен хищный зверь, который съедает все, что попадается ему на пути, так и ты нужен». Все смеются. «Варя, вы, Петя, расскажите лучше о планетах». Любовь Андреевна. «Нет, давайте продолжим вчерашний разговор». Трофимов. «О чем это?» Гаев. «О гордом человеке». Трофимов. «Мы вчера говорили долго, но ни к чему не пришли. В гордом человеке, в общем смысле, есть что-то мистическое. Может быть, вы и правы по-своему, но если рассуждать попросту, без затей, то какая там гордость, если в ней смысл, если человек физиологически устроен, неважно, если в своем громадном большинстве он груб, неумен, глубоко несчастлив, надо перестать восхищаться собой. Надо бы только работать». Гаев. «Все равно умрешь». Трофимов. «Кто знает, а что значит умрешь? Быть может, у человека 100 чувств, и со смертью погибают только 5, известные нам, а остальные 95 остаются живы». Любовь Андреевна. «Какой ты умный, Петя!» Лопахин, иронически. «Страсть!» Трофимов. «Человечество идет вперед, совершенствуя свои силы. Все, что недосягаемо для него теперь, когда-нибудь станет близким, понятным. Только вот надо работать, помогать всеми силами тем, кто ищет истину. У нас, в России, работают пока очень немногие. Громадное большинство той интеллигенции, которую я знаю, ничего не знает и к труду пока не способна. Называют себя интеллигенцией, а прислуги говорят «ты». С мужиками общаются, как с животными, учатся плохо, серьезно ничего не читают, ровно ничего не делают, о науках только говорят, в искусстве понимают мало. Все серьезны, у всех строгие лица, все говорят только о важном, философствуют, а между тем у всех на глазах рабочие едят отвратительно, спят без подушек, по 30, по 40 в одной комнате, везде клопы, смрад, сырость, нравственная нечистота. И очевидно, все хорошие разговоры у нас для того только, чтобы отвести глаза себе и другим. Укажите мне, где у нас ясли, о которых говорят так много и часто, где читальни? О них только в романах пишут, на деле же их нет совсем. Есть только хрязь, пошлость, азиатчина. Я боюсь и не люблю очень серьезных физиономий, боюсь серьезных разговоров. Лучше помолчим. Лопахин. Знаете, я встаю в 5:00 утра, работаю с утра до вечера. Ну, у меня постоянно деньги свои и чужие, и я вижу, какие кругом люди. Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало честных, порядочных людей. Иной раз, когда не спится, я думаю, «Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами». Любовь Андреевна. «Вам понадобились великаны, они только в сказках хороши, а так они пугают». В глубине сцены проходит Епихонов и играет на гитаре. Аня задумчиво. «Епихонов идет!» Гаев. «Солнце село, господа!» Трофимов. «Да!» Гаев. Негромко, как бы декламируя. «О, природа дивная! Ты блещешь вечным сиянием, прекрасная и равнодушная! Ты, которую мы называем матерью, сочетаешь в себе бытие и смерть! Ты живешь и радуешь!» Варя умоляюще. «Дядечка!» Аня. «Дядя, ты опять!» Трофимов. «Лучше желтого в середину дуплетом!» Гаев. «Я молчу, молчу!» Все сидят, задумавшись. Тишина. Слышно только, как тихо бормочет пирс. Вдруг раздается отдаленный звук, точно с неба. Звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Любовь Андреевна. «Это что?» Лопахин. «Не знаю. Где-нибудь далеко в шахтах сорвалась бадья, но где-нибудь очень далеко». Гаев. «А может быть, птица какая-нибудь, вроде цапли?» Трофимов. «Или филин?» Любовь Андреевна вздрагивает. «Неприятно почему-то!» Пауза. Пирс. «Перед несчастьем тоже было. И сова кричала, и самовар гудел бесперечь». Гаев. «Перед каким несчастьем?» Пирс. «Перед волей». Пауза. Любовь Андреевна. «Знаете, друзья, пойдемте, уже вечереет». Аня. «У тебя на глазах слезы. Что ты, девочка?» Обнимает ее. Аня. «Это так, мама, ничего». Трофимов. «Кое-кто идет». Показывается прохожий. Белый потасканный в фуражке, пальто. Он слегка пьян. Прохожий. «Позвольте вас спросить, могу ли я пройти здесь прямо на станцию?» Гаев. «Можете, идите по этой дороге!» Прохожий. «Чувствительно вам благодарен!» Кашлянув. «Погода превосходная!» Декламирует. «Брат мой, страдающий брат, выть на Волгу! Чей стон?» Варя. «Мадемуазель, позвольте голодному россиянину копеек 30!» Варя испугалась, вскрикивает. Лопахин сердито. «Всякому безобразию есть свое приличие!» Любовь Андреевна, оторопев. «Возьмите, вот вам!» Ищет портмоне. «Серебра нет! Все равно, вот вам золотой!» Прохожий. «Чувствительно вам благодарен!» Уходит. Смех. Варя испуганная. «Я уйду! Я уйду!» «Ах, мамочка, дома людям есть нечего, а вы ему отдали золотой!» Любовь Андреевна. «Что ж со мной глупо делать? Я тебе дома отдам все, что у меня есть!» «Ермолай Алексеевич, дадите мне еще взаймы!» Лопахин. «Слушаю!» Любовь Андреевна. «Пойдемте, господа, пора! А тут, Варя, мы тебя совсем посватали! Поздравляю!» Варя сквозь слезы. «Этим, мама, шутить нельзя!» Лопахин. «Ахмелия, иди в монастырь!» Гаев. «У меня дрожат руки! Давно не играл на бильярде!» Лопахин. «Ахмелия, о нимфа, помяни меня в твоих молитвах!» Любовь Андреевна. «Идемте, господа, скоро ужинать!» Варя. «Напугал ты меня, сердце так и стучит!» Лопахин. «Напоминаю вам, господа, 22 августа будет продаваться Вишневый сад! Думайте об этом! Думайте!» Ходят все, кроме Трофимова и Ани. Аня, смеясь. «Спасибо прохожему, напугал Варю! Теперь мы одни!» Трофимов. «Варя боится, а вдруг мы полюбим друг друга и целые дни не отходит от нас! Она своей узкой головкой не может понять, что мы выше любви!» «Обойти то мелкое и призрачное, что мешает быть свободным и счастливым. Вот цель и смысл нашей жизни. Вперед! Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там вдали. Вперед! Не отставай, друзья!» Аня, всплескивая руками. «Как хорошо вы говорите!» Пауза. «Сегодня здесь дивно!» Трофимов. «Да, погода удивительная!» Аня. «Что вы со мной сделали, Петя? Отчего я уже не люблю вишневого сада, как прежде? Я любила его так нежно. Мне казалось, на земле нет лучшего места, чем наш сад!» Трофимов. «Вся наша Россия, наш сад! Земля велика и прекрасна! Есть на ней много чудесных мест!» Пауза. «Подумайте, Аня, ваш дед, прадед и все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами. А неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на нас человеческие существа? Неужели вы не слышите голосов? Владеть живыми душами, ведь это переродило всех вас, живших раньше и теперь живущих. Так что ваша мать, вы, дядя, уже не замечаете, что вы живете в долг на чужой счет, на счет тех людей, которых вы не пускаете дальше передней». Мы отстали, по крайней мере, лет на 200. У нас нет еще ровно ничего, нет определенного отношения к прошлому. Мы только философствуем, жалуемся на тоску или пьем водку. Ведь так ясно, чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним. А искупить его можно только страданием, только необычайным, непрерывным трудом. Поймите это, Аня! Аня, дом, в котором мы живем, давно уже не наш дом, и я уйду, даю вам слово. Трофимов. Если у вас есть ключи от хозяйства, то бросьте их в колодец и уходите. Будьте свободны, как ветер. Аня, в восторге. Как хорошо вы сказали. Трофимов. Верьте мне, Аня, верьте. Мне еще нет 30. Я молод, я еще студент. Вот я уже столько вынес. Как зима, так я голоден, болен, встревожен, беден, как нищий. И куда только судьба не гоняла меня, где я только не был. И все же душа моя всегда, во всякую минуту и днем и ночью была полна неизъяснимых предчувствий. Я предчувствую счастье, Аня, я уже вижу его. Аня, вздумчиво. Восходит луна. Слышно, как Епихонов играет на гитаре всю ту же грустную песню. Восходит луна. Где-то около тополей Барри ищет Аню и зовет. Аня, где ты? Трофимов. Да, всходит луна. Пауза. «Вот оно, счастье! Вот оно идет! Подходит все ближе и ближе, и я уже слышу его шаги! Если мы не увидим, не узнаем его, то что за беда? Его увидят другие!» Голос Вари. «Аня, где ты?» «Опять это Варя!» Сердито. «Возмутительно!» «Аня, что ж, пойдемте к реке, там хорошо!» Трофимов. «Пойдемте!» Идут. Голос Вари. «Аня! Аня!» Занавес.